Вот только мы не ходили в Великий лес и не устраивали там бойню, злобно сплюнул в сторону бывший рыбак, вспомнив, как ему приходилось выбираться из зеленых холмов по трупам своих соседей, но почти сразу же он мотнул головой и, отогнав непрошенные мысли, снова принялся изучать укрепления противника, стараясь найти в них слабое место. «Так, соберись, парень, сейчас не время, думать об этом будешь тогда, когда остроухая погонь будет вышвырнута из твоего дома и у тебя под ногами будет гора золота, а сейчас сосредоточься на своей задаче». Как там говорил Вагаш, не бывает неуязвимых фортов, где-то у него должна быть брешь, надо лишь ее найти. В лучах заходящего солнца тени становились длиннее, а в опускающихся на землю сумерках начали появляться маленькие огоньки. Эльфы видели в темноте не сильно лучше людей, и вскоре весь их лагерь с позиции Мизара был похож на покрытую светлячками ночную поляну. Но бывший рыбак никуда не торопился, чем больше он следил за стоянкой остроухих, тем четче в его голове начинал проступать план. Запыхавшийся эльф в кольчуге и надетым поверх нее нагрудником неспешно шел по ведущей к озеру тропинке, оглашая округу громким звяканьем и лязгом. Пара ведер, которую боец княжества осенней листвы нес в своих руках, постоянно стукалась об металлические поножи, заранее предупреждая всех в радиусе пары сотен шагов о приближении солдата. Молодец, Тель, хотел выделиться перед начальством среди остальных рядовых, так получи же внимание командира в полной мере. Предупреждали же старшие братья, что в армии выскочек никто не любит, особенно если они из свежей крови. Так чего ты так выслужиться пытался, теперь тебе мало того, что никаких послаблений не дают, так еще и на любую работу первым кидают. Мысленно костерил всех подряд, а в особенности самого себя эльфийский боец. Кто пойдет чистить конюшни? Тель. Кто пойдет работать в день общего отдыха на отрядную кухню? Тель. Кто будет посреди ночи пополнять запасы воды для лошадей? Правильно, никто, кроме Теля. Я, что один в этом отряде служу, еще и полный комплект доспехов одеть заставили. Молодой эльф поправил сползший почти на самый нос открытый шлем конической формы. Видите ли, по уставу каждый выходящий за пределы лагеря в ночное время должен быть в полном комплекте обмундирования и обязательно с полным комплектом оружия. Остановившись, боец поставил ведра на землю и, дернув плечом, почесал себя за шиворотом. Длинный лук, перекинутый через тело и удерживаемый собственной тетивой, жутко натирал и постоянно вызывал у своего владельца приступы жуткой чесотки. «Ха-ха, как же чешется, чтоб у нашего десятника, который мне это впихнул, ниже пояса все отсохло, а лучше чтобы он командиру отряда за игрой в кости на глаза попался, тогда мое наказание покажется этому уроду мягчайшим нектаром из святилища великого древа». Добравшись до берега озера, эльф поставил пустые ведра на мокрый песок и со стоном разогнулся. Это была уже далеко не первая его ходка за водой, а несколько часов непрерывного бегания туда-сюда в полном комплекте металлической брони могли вымотать до изнеможения даже опытного солдата. Путь от лагеря до озера был не очень длинным, всего чуть больше сотни шагов разделяли Теля и того часового, что караулил южный вход в эльфийский лагерь. Но коней в отряде было больше полусотни, а потребляла одна такая лошадка около 10 таких ведер за день, для чего пару огромных бочек, что в высоту превышали рост взрослого эльфа и в ширину были не меньше, постоянно приходилось заполнять водой. По идее, озеро было рядом и куда проще было бы просто отправлять коней на водопой, из-за чего первоначально это место и было выбрано в качестве стоянки эльфийского лагеря. Но вот незадача, берег был сильно илистым и жутко скользким, что стало причиной гибели одной из лошадей. Когда их отряд только прибыл в западный край и разведчики княжества осенней листвы нашли это озеро, один из бойцов повел своего коня к воде и, поскользнувшись в слегка мутноватой воде, тот переломал себе передние ноги, из-за чего животное пришлось забить, ведь никаких лекарей в их отряде не было. Да и в целом, целители были даже не у всех полноценных копий. Но после того случая в приказном порядке всем всадникам было запрещено отправлять своих лошадей к озеру, а несколько наиболее ловко обращающихся со столярными инструментами солдат сделали пару больших деревянных бочек, которые и заполнял в этот момент Тель. Ох, сейчас бы жаркого горяченького, да на боковую. Мечтательно облизнулся эльфийский боец, который из-за своего назначения на должность водоноса пропустил не только день отдыха, но и ужин, на котором, судя по запаху, были жареные кабанчики, пойманные отрядными охотниками в ближайшем лесу, а не эти проклятые ведра таскать. Тель с ненавистью пнул одно из них ногой, Пролетев несколько метров над песком, деревянное ведро плюхнулось в воду и медленно завертелось на водной глади в паре шагов от берега. Аргх! Молодой эльф в сердцах топнул по земле и чуть было не поскользнулся на скользком берегу. Просто прекрасно, теперь еще доставать его придется. Подойдя к ближайшему кусту, Тель обнажил свою саблю и небрежным движением срубил с него длинную ветку, которой попытался достать ведро, не заходя при этом в воду. Но ему это не удалось, и тонкий прут лишь пару раз царапнул по деревянному боку, отправив деревянную тару еще дальше в озеро. Помянув демонов бездны недобрым словом, молодой эльф полез за ней, мысленно уже представляя, как над промочившим штаны водоносом будут потешаться часовые, что охраняли вход в лагерь. Но как только Тель вошел в воду и сделал несколько шагов в сторону от берега, его что-то крепко схватило за ногу и, заставив потерять равновесие, потащило на глубину. Ошарашенный внезапной атакой боец отчаянно пытался вырваться и даже смог нащупать какое-то мохнатое щупальце, что обвило его лодыжку, но силы были неравны, да и доспех сильно мешал жителю великого леса, и мало-помалу его начало затягивать на глубину. В испуге Тель начал голосить во все горло, громко кричать и звать на помощь. И неожиданно эльфийскому солдату улыбнулась удача. После нападения на один из караванов, все бойцы их отряда были крайне подозрительны, реагировали на каждый более-менее подозрительный звук, и вскоре со стороны лагеря прибежали несколько его сослуживцев с клинками наголо. Увидев, как их товарища тащат на дно озера, эльфы моментально начали действовать и бесстрашно ринулись в темную воду. Пара бойцов схватила Теля за руки и начала вытаскивать его из воды, а третий солдат начал быстро махать клинком, яростно рубя невидимое в поднятое их сородичем со дна взвеси подводное чудище, что решило полакомиться представителем долгоживущего народа. Совместными усилиями им удалось вырвать водоноса из схватки таинственной твари и вытащить его на берег. Но как только эльфийские солдаты смогли отдышаться и посмотрели, что же это такое напало на их сородича, то двоих из их тройки мгновенно пробило на громкий смех, а третий, что отважно бился с неведомой угрозой, раздраженно сплюнул в сторону с тихим бормотанием, весь смысл которого можно было свести к фразе «понабирают в армию всяких желторотиков и возись с ними потом, ахаха, ой не могу». Один из солдат даже рухнул на мокрый песок и, истерично смеясь, замолотил по нему кулаком. «Ой, какая страшная тварь! Что там такое?» Не разделял его веселье сам водонос, который даже боялся глянуть на то, что его чуть было не убило. Настолько жуткий монстр. «Ну как тебе сказать?» С насмешливым фырком последний из тройки солдат снял с ноги Теля обмоток зеленых водорослей, плотно покрытых вонючим илом. «С таким врагом мы точно никогда не сталкивались. Да что вы с ним тут лясы точите из-за этого дуралея, что умудрился в тени запутаться? У нас уже весь караул по тревоге поднят». Влепив ощутимую затрещину непонимающе посмотревшему на него водоносу, рубака вложил свой клинок в ножны и направился в сторону их стоянки. Надо сказать им, что это ложная тревога, пока они весь лагерь на уши не поставили. То есть меня никто не хватал? Тель взял кусок водоросли в руку и попробовал его порвать, но свернувшееся в трубочку растение было невероятно крепким и не поддавалось, и все это лишь из-за какой-то озерной травы. Травы, не травы, а наш десятник как-то рассказывал, что смертные из самых бедных, даже веревки из этих водорослей плели. Взяв у Теля мокрое растение, фыркающий эльф повертел его со всех сторон и, широко размахнувшись, забросил обратно в озеро. Говорил, что раз в год кто-нибудь из них обязательно умирал, запутавшись в водорослях. Хотя остальным ты это навряд ли объяснишь, а Фаиль уже точно рассказал всем о твоей промашке. Отряд у нас небольшой, так что готовься, уже завтра утром над тобой будет насмехаться весь лагерь. Ты, наверное, первый солдат из всего нашего народа, которого чуть не убил самый обычный куст, пусть и растущий под водой. Во всяком случае, я о таком слышу впервые. И еще командир точно спросит за потерянное ведро и невыполненный приказ. Смеявшийся солдат прекратил гоготать и, утерев выступившие от смеха в уголках глаз слезы, кивнул в сторону деревянной тары, что за это время успела уплыть аж на середину озера. «Или ты хочешь за ним сплавать? Да к демонам в бездну это все. Лучше пусть с меня командир спросит, чем я снова в воду сунусь». Громко выкрикнул водонос и попытался встать на ноги, но как только он попытался это сделать, то сразу же застонал и свалился обратно на песок. «Хозяин леса точно меня ненавидит, еще и ногу каким-то образом вывихнуть сумел. Да, знаешь, Тель, не сочти за оскорбление, но мне кажется, что военная служба – это не твое». С легкой улыбкой один из бойцов лесного народа подставил раненому солдату свое плечо. «Лучше попроси перевести тебя куда-нибудь в тыл. Там шанс того, что ты сам убьешься или покалечишь кого-нибудь из своих боевых товарищей, будет намного меньше». «Ты думаешь?» — уныло спросил у него Тиль, с благодарным кивком принимая помощь и начиная медленно прыгать в сторону их лагеря. «А тут есть иные варианты», — вставил свое слово второй воин княжества Осенней Листвы. «Некоторые из нас просто непригодны для такой работы, ты явно из их числа. Я за все те 2 тысячелетия, что живу, никогда не видел более неподходящего для воина солдата. У смертных некоторые новобранцы больше бойцы, чем ты. Марик знает, о чем говорит», — подтвердил слова своего сослуживца, помогающий Телю идти эльф. «Он вместе с Калисом участвовали в войне с людьми, что была 700 лет назад, и видел даже самого Разима, убийцу живых». Чичева, ошарашенный Тель на секунду даже остановился и неверящим взглядом уставился на смешливого солдата. «Это того самого смертного, что, не будучи магом, мог уничтожать целые полки наших воинов, который, по слухам, успел схлестнуться даже с самим Ферликом Красным Клинком, с ним самым». Поморщился Марик, который, судя по затуманившимся глазам, вспомнил какие-то картины из прошлого. «Та еще жуткая тварь была, даже и не скажешь, что смертный, с одной половины лица как будто кожу содрали, а другая вроде бы и нормальная, но смотрит так злобно, что демоны в испуге гадить начинают. Прямо на моих глазах он одним ударом своей руки разорвал напополам воина в полном латном доспехе, а меня тогда спасло лишь чудо». Эльф зябко поежился и с опаской посмотрел по сторонам. «Слушайте, если вы хотите услышать рассказ о том времени, дождитесь, пока мы окажемся за чистоколом, и поставьте мне бутылку хорошего вина, иначе я про ту кровавую бойню даже вспоминать не стану. Я 2 поставлю, из личных запасов», — с готовностью отозвался Тиль, которому было интересно узнать про битвы прошлого. «Все равно в тыл собираюсь, а там выпивку достать будет уже не так сложно, как здесь. Да и если командир решит покарать нас за пьянство, все на себя возьму. Мне в любом случае по голове получать, а так хоть не зазря будет. Ну раз пошло такое дело, то я малость жареной свинины с ужина, припасы ломоть домашнего сыра добавлю сверху». Согласно кивнул второй солдат, который тоже был не против послушать про войну 700-летней давности, о которой в эльфийской воинской среде ходило множество слухов и небылиц. «Под хороший рассказ и закуска нужна не менее плохая. Ну вот и договорились». Помогая смешно прыгающему на одной ноге Телю, эльфийские солдаты добрались до ворот своего лагеря и, дождавшись, пока часовые откроют перед ними деревянные створки, направились к своим палаткам. Бойцы княжества Осенней Листвы были настолько сильно поглощены разговором, что так и не услышали, как следом за ними, всего в паре шагов позади, шел скрытый чарами невидимости бывший рыбак, которому в виду его прошлой профессии и некоторой удаленности зеленых холмов от всех торговых поселений часто приходилось обходиться тем, что было под рукой, из-за чего парень умел весьма неплохо вязать узлы из водорослей. Глава 16. Первая кровь проливает. Кровь, не нравится мне это. Отряд из 10 эльфийских всадников медленно двигался по стоптанной до состояния камня дороге, что пролегла среди глухой чащобы. Эльфы сильно нервничали и постоянно озирались по сторонам, пытаясь высмотреть среди густой листвы и теней незримого врага. «Тихо здесь как-то», — ведущий боец конного патруля зябко поежился и завертел головой. «Слишком тихо, ни зверя, ни птицы не слышно, хотя мы уже битый час по этой глухомани скачем. Что есть, то есть», — согласно кивнул скачущий в нескольких шагах позади него еще один остроухий солдат, что достал из прикрепленного к седлу чехла длинный лук и, наложив стрелу на тетиву, уже долгое время правил своим конем одними ногами. «Не похожи местные земли на наш дом. В великом лесу все дышат жизнью, а здесь все какое-то не такое. Вялые, что ли? Зверь мелкий и пугливый, трава короткая какая-то блеклая, а деревья настолько маленькие и тощие, что как из них смертные что-то построить смогли, мне решительно непонятно. Хватит трещать, словно торгаши на сходке», — злобно прикрикнул на подчиненных, находящийся в центре их построения командир. «Будьте внимательнее и не прозевайте врага. Копье генерала Ферлика прислало сообщение, что через Серебряную реку перебралось несколько отрядов противника, и в нашем районе действуют как минимум 2 группы диверсантов. Послали бы тогда по их следу наших следопытов», — тихо пробормотал один из солдат. «Они бы в 2 счета нашли логово этих лазутчиков, и нам бы тогда полегче было. Датиль, думаешь, ты тут самый умный, но у лидера отряда конного патруля был прекрасный даже для представителя лесного народа слух, и поэтому он услышал все слова недовольного бойца. А кто тогда будет реку сторожить, или ты хочешь вместо двух групп смертных вылавливать по округе уже два десятка? Так фарельцы тебе быстро с этим помогут, у них и желание, и бойцов хватает. Никак нет, господин. Бурчавший эльф сразу же признал свою ошибку, но вместе с тем и объяснил причину своего недовольства. Но я должен заметить, что мы конный патруль, а не отряд ищеек. Вылавливать по лесам разных лазутчиков не наша задача, и мы для нее просто не предназначены. Ну как всадник должен искать пешего врага среди деревьев? Да, наши кони намного легче, быстрее и маневреннее людских кобыл, но в чащу даже они не залезут. Так перед нами такой задачи никто и не ставил, спокойно ответил своему подчиненному эльфийский десятник. Мы должны просто проверить местность на наличие возможных угроз и передвижение крупных отрядов, а если вдруг заметим следы присутствия врага, сообщить об этом в ближайшие копья, и там они уже вышлют подходящих воинов под это дело. Уяснил? Так точно, господин. Радостно закивал боец княжества, обрадованный тем, что ему не только не настучали по голове за недовольство, но еще и соизволили дать развернутый ответ. Тогда прекращай ныть и будь внимательнее. Лидер патруля с не меньшей опаской, чем рядовые солдаты, огляделся по сторонам. Сейчас мы будем проходить через места, буквально созданные для засады, если я увижу, что хоть кто-то из вас. Но не успел эльфийский командир закончить свою фразу, как в шею коня передового всадника вонзилась длинная стрела, и с громким ржанием животное рухнуло на землю, лишь чудом не раздавив своего седока. Нападение. Начали. Истошный вопль на эльфийском наречии прозвучал одновременно с громким выкриком на фарельском языке. В воздухе раздался свист спускаемой тетивы, и из окружающих зарослей на отряд патрульных обрушился самый настоящий ливень из стрел. К оружию. Командир отряда одним из первых выхватил свой клинок и, не слезая с седла, парой небрежных движений отбил несколько снарядов, что чуть было не попали ему в лицо, и, пришпорив своего коня, повел отряд на прорыв. «Вперед! Вперед!» — я сказал. «Не лезьте в прямую схватку, или мы здесь завязнем». На ПР, речь пытающегося вывести патруль из окружения эльфа прервал крик агонии его ездового зверя, видя, что бойцы лесного народа неплохо умеют отбивать стрелы. Невидимые в сумраке враги сменили тактику и начали целиться в находящихся под ними лошадей. Эльфийские кони были хоть и весьма быстрыми, но совершенно не приспособленными к перевозке тяжести, из-за чего на них никто даже не пытался надеть хоть какую-то броню. Она слишком много весила для этих легконогих созданий, а значение такого термина, как тяжелая кавалерия, большая часть солдат лесного народа понимала довольно смутно. Длинноухие солдаты начали следовать приказу своего лидера и отчаянно рвались вперед, пытаясь защитить и своих лошадей, но длины из изогнутых сабель не хватало, чтобы отбить абсолютно все без исключения стрелы. Один за другим, кони падали на землю, и вскоре вместо десятка всадников, на лесной дороге осталось лишь семеро спешенных бойцов, что вертелись, словно змеи на железном противне, пытаясь увернуться или отбить летящие со всех сторон смертоносные гостинцы. Тот солдат, что ехал первым, также выжил. Более того, он достал из притороченного к седлу чехла длинный лук с пачкой стрелы, используя труп своей лошади в качестве укрытия. Отстреливался от нападающих, выцеливая замаскированного противника по траектории летящих в него стрел. Пару раз он даже умудрился в кого-то попасть, и на землю упало два человеческих тела в грязных и заляпанных темно-зеленых накидках, которые в опустившемся на землю сумраке настолько хорошо сливались с окружающей листвой, что враг практически ничем не выделялся на фоне остальной чащи. Но фортуна бывает переменчива, и везение меткого солдата на этом закончилось. Люди, заметившие, что у них пошли первые потери, быстро вычислили того, кто был в этом повинен, и меньше чем через минуту тело остроухого бойца стало больше похоже на ежа и было прибито стрелами к земле. Эльфу не помогло ни импровизированное укрытие, ни короткая кольчуга, замаскированные лучники били практически в упор, и промахнуться при таком раскладе было сложно. Оцени обстановку, лидер отряда патрульных мысленно выругался и, отбив очередную стрелу, крикнул остальным бойцам: «Прорываемся по дороге на север. Построение, малое копье, я ведущий. Вперед!» Тактика эльфийского командира была довольно проста, но при этом весьма эффективна. Вырваться из засады, используя при этом самого сильного и умелого бойца в качестве эдакого живого волнореза. Каждый из патрульного отряда владел умением отбивать вражеские стрелы, но его командир имел самый обширный боевой опыт и носил самую крепкую броню, чем, к слову, и пользовался. Несколько раз эльф вместо тыльной стороны своего клинка подставлял под вражеский выстрел металлический наруч и уже им отбивал стрелу. И сейчас максимальная защищенность лидирующего бойца была крайне важна, ведь малое копье было больше атакующим построением, нежели защитным, и его основной задачей было сократить дистанцию до противника под непрерывным обстрелом. Семеро длинноухих солдат выстроились на манер клина, и его лидер выступал, по сути, передовым щитом, на который приходился основной удар. Каждый из воинов защищал от вражеских стрел не только себя, но и идущего позади товарища, а замыкал этот своеобразный ромб сразу пара бойцов, которые прикрывали общий тыл. Некоторые солдаты считали такую формацию какой-то разновидностью простого клина, что использовался практически в каждой армии смертных, и частично они даже были правы. Вот только щитов у большинства длинноухих воителей не было вообще, обычная защитная тактика для них не подходила совершенно, и для того, чтобы эльфы могли нормально отбивать стрелы, им требовалось некоторое свободное пространство. А ведь при отражении смертоносного гостинца нужно было еще умудриться не отправить его в своего соседа. В общем, малое копье было не самым простым маневром, требующим от каждого бойца в отряде определенных навыков, но при правильном исполнении оно могло помочь вырваться из практически безвыходных ситуаций. На счастье эльфийских патрульных, хорошей слаженности у смертных тоже не было, и дав первый синхронный залп, они начали стрелять по ним в разнобой, позволив солдатам княжества Осенней Листвы собраться в нужную формацию и ринуться на прорыв. Видя, что добыча буквально ускользает у них из рук, замаскированные людские лучники усилили напор, но добились этим ровным счетом ничего. Занявшие правильные позиции длинноухие воины уже не отбивали каждую стрелу в отдельности, вместо этого они махали своими клинками так, чтобы перекрыть все свободное пространство, создавая вокруг себя непроницаемый барьер, и разницы между одной отбитой стрелой и одним десятком тут уже просто не было. Но как показали дальнейшие события, враг подозревал, что обычных лучников против эльфийских воинов может оказаться недостаточно, и подготовился как следует, а потому у нападавших было чем на такое ответить. «Второй десяток, начали!» — крикнула одна из замаскированных теней, что слегка выделялось на фоне других нападавших своими шарообразными габаритами, и звонкий свист спускаемой тетивы моментально сменился сухими щелчками выстрелов арбалета. Идущий во главе построения командир патруля только усмехнулся. Отбить арбалетный болт для умелого эльфийского воина было не сильно сложнее, чем обычную стрелу, но вскоре его усмешка быстро сошла на нет. Короткие и толстоватые снаряды имели в качестве наконечника хрупкие глиняные сосуды, которые при столкновении с тыльной стороной клинка разбивались вдребезги и окатывали своим содержимым остроухих бойцов, а наполнили люди их какой-то маслянистой и очень вонючей жидкостью. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что за этим последует. Рассыпаться, разойтись, не стойте рядом друг с друг. Приказ эльфийского командира в очередной раз запоздал, в сумраке блеснуло несколько вспышек, а затем в остроухих солдат полетели огненные стрелы. Бойцы княжества пытались отбить их так же, как и остальные, но какой в этом был смысл? Одна искра от улетевшей в сторону стрелы, и сразу шестеро из семи солдат заполыхали, будто живые факелы, а уцелеть удалось лишь вырвавшемуся немного вперед лидеру отряда, который раньше других понял задумку смертных и успел вовремя среагировать. Но даже такой удачливый и умелый воин не смог протянуть в одиночку долго. Спину эльфийского офицера больше никто не прикрывал, и пока он отражал выстрелы с одной стороны, с другой снарядов в него прилетело вдвое больше, и даже крепкая броня не помогла остроухому, ведь это были далеко не цельные латы, и уязвимых мест, не прикрываемых никакими доспехами, у эльфа хватало. Обессиленный длинноухий боец рухнул на землю и попытался вытащить из своего плеча одну из торчащих в нем стрел, но силы покидали его быстрее, чем вода утекала бы сквозь растопыренные пальцы, и все, чего эльф смог добиться, это сомкнутая на древке, липкая и испачканная в крови ладонь. Воин долгоживущего народа почувствовал, как в его тело вонзилось еще несколько стрел. Замаскированный противник делал еще несколько выстрелов, чтобы окончательно убедиться в его беспомощности, но поделать с этим эльф уже ничего не мог, сил не было даже на то, чтобы поднять голову. Командир патруля услышал, как земля рядом с ним вздрогнула, когда с одного из деревьев на дорогу спрыгнул один из людей и, скосив глаза в сторону, заметил, как в его сторону шагает невысокая, но довольно широкая и коренастая фигура, по пути снимая с пояса короткий одноручный топор. Когда враг оказался рядом и занес руку для удара, эльф смог как следует разглядеть своего палача. Как солдат и предполагал, это был человек, плотно сложенный мужчина, облаченный в такую же перепачканную накидку, что была и на остальных нападавших. С некоторой долей брезгливости посмотрел на поверженного бойца княжества и без всяких колебаний опустил свое оружие на его голову. Короткая вспышка боли, и непроглядная тьма ласково приняла еще одного воина в свои объятия. Уперев ногу в медленно остывающий труп, Вагаш достал из него свой топор и, поморщившись, обтер его о штанину лежащего у его ног мертвеца. Содержимое черепа остроухого солдата было размазано почти по всему лезвию, а за своим оружием бывший десятник, а ныне сотник разведывательного отряда 1001 крови, привык следить с того самого дня, как его отец впервые в жизни дал своему отпрыску подержать в руках самый настоящий боевой молот, привезенный им из далекой страны на востоке. Еще бы к подобной чистоплотности этих раздолбаев хоть как-то приучить, тяжело вздохнул сотник, обводя взглядом радостных подчиненных, что, не дожидаясь его приказов, уже начали трясти покойников на предмет ценностей и прочих трофеев. Большая часть его отряда была набрана из свежего пополнения, и по сути полноценными воинами можно было назвать лишь сержантов, на должности которых Вагаш смог выбить себе десяток более-менее опытных ветеранов. Но укомплектовать такими бойцами всю сотню ему бы никто не дал, а потому тучному мужчине пришлось довольствоваться тем, что было. В этом заключалась вся суть 1001 крови. Полк, сформированный по большей части из бывших преступников и приговоренных к смертной казни, имел ряд особенностей, которые выделяли его из числа прочих тысяч. Одной из них были приоритеты его офицеров. Главной ценностью для десятников и сотников тысячи были люди, а конкретнее – новобранцы. Найти амуницию или снабжение для кровавых не было особо большой проблемой, они были полком легкой пехоты, а этот тип войск был самым нетребовательным к снаряжению. А вот с людьми, из-за частых потерь, ситуация практически всегда была аховой, когда в полку наконец-то появлялось пополнение. За некоторых, наиболее одаренных бойцов на офицерских советах частенько происходили жаркие споры, что не оканчивались дракой лишь по причине железной дисциплины, царящей внутри тысячи. Правда, в основном интерес сотников касался преступников с боевым опытом, наемников, принявших не ту сторону, или дезертиров, что решили сбежать из фарельской армии и попались на этом. Из знающих, что такое воинская служба, и умеющих правильно браться за меч отбросов, было проще всего сделать приличного солдата, как по времени, так и по затрачиваемым на перевоспитание силам. Правда, сотня разведки стояла здесь немного особняком от остальных отрядов. Диверсантам были нужны навыки несколько иного рода, и если кто-то проявлял себя на этом поприще, например, умел тихо ходить или был крайне глазастым и с хорошей памятью, то таких без лишней волокиты сразу отправляли к разведчикам, и даже другие сотники не особо протестовали по этому поводу, поскольку все офицеры понимали, что от работы этого отряда сильно зависел успех всей их тысячи. Только вот вырезали сотню разведки довольно часто. «Господин сотник», — к задумавшемуся Вагашу подбежал крепкий седой мужчина, один из десятников, и, выполнив воинское приветствие, начал докладывать. «Вражеский отряд уничтожен полностью, выживших или сбежавших нет. При обыске мертвых обнаружено драгоценности на 50 золотых, но никаких перстей с гербами или прочих вещей, что могли бы указать на принадлежность к аристократическому роду, мы не нашли. Значит, это были обычные эльфийские простолюдины, и отряда охотников за головами можно не ждать. С другой стороны, цацки эльфийского дворянства можно было бы использовать для подлога или продать за хорошую цену», — мысленно прикинул варианты тучный сотник и спросил у солдата, что с остальными трофеями. «Эльфийские луки непригодны к бою, масло, что мы нашли в подвале того особняка, пережгло слишком многое, и проще теперь нарубить деревьев из ближайшего леса и сделать новые. Также мы подобрали десяток их сабель, чар на них нет, но работа добротная, могут пригодиться. Еще наш кузнец сказал, что сможет восстановить 6 кольчуг остроухих, а остальные придется распустить на материалы. Потери: двое парней, которых подстрелил тот остроухий, еще до окончания боя отправились в чертоги жнеца. Снять пару замаскированных лучников, под плотным обстрелом, в сумраке, не зная их точной позиции и стреляя практически наугад, этот ушастый был либо прирожденным снайпером, либо любимчиком богини удачи», — злобно сплюнул в сторону седой солдат. «Да и наши охламоны хороши. Сколько раз говорили им, выпустил стрелу, не стой как вкопанный и не изображая из себя мишень. Надо сразу прятаться за укрытие, гонять их еще и гонять. Вот этим и займитесь, как только мы вернемся обратно. Собираем все, что есть, трупы кидаем во враг и бегом в лагерь, приказал десятнику поморщившийся Вагаш, который был сильно недоволен даже такими маленькими потерями. Два трупа при почти десятикратном численном превосходстве. Да, тут впору не гонять этот молодняк, а сразу вешаться, чтобы не тянуть со смертью. Сотник закончил чистить свой топор и, вставив его древко в кольцо на поясе, направился к зарослям, в которые бойцы его отряда уже затаскивали эльфийские трупы. Ладно, других солдат мне все равно никто не даст, так что будем работать с тем, что есть. Глава 17. Ренегат из прошлого. Проникновение прошло как по маслу, а Вагаш еще говорил, что если враг встревожен, то мимо него будет сложнее пройти. Ха, да если правильно использовать их нервозность, можно пройти даже мимо самого бдительного стража. Скрытой невидимостью Мизар медленно крался по эльфийскому лагерю, осторожно огибая редких караульных и приглядывая по дороге место, где он мог бы схорониться и снять с себя чары невидимости. Кольцо Дроу довольно быстро разряжалось, и молодому наемнику нужно было сохранить часть энергии артефакта на обратный путь. Задумка бывшего рыбака сработала как надо. Попавшись в петлю из водорослей, остроухий водонос начал голосить так, будто его начали резать живьем, и, естественно, привлек внимание своих бдительных товарищей, ведь эльфы были уже в курсе о нападении на один из своих караванов, и меры предосторожности в их лагере были повышены. На этом Мизар и сыграл. Обойдя стоянку солдат княжества осенней листвы со стороны озера, парень проплыл почти прямо до лагеря остроухих и, устроив уставшему водоносу западню в виде силков из водорослей, принялся ждать. В детстве молодой наемник часто так развлекался, детишки из зеленых холмов были жутко пугливыми и суеверными, а когда нога жертвы попадала в скрытую мутной водой петлю, то ей начинало казаться, что кто-то тащит ее в глубину. И не раз Мизар получал по голове от своего отца, когда тому приходилось выгораживать отпрыска перед напуганными до смерти селянами, решившими, что их любимое чадо чуть было не сожрал какой-то подводный монстр. Эх, хорошее тогда было время. С легкой ностальгией подумал бывший рыбак, огибая ряд темно-зеленых палаток и ловко запрыгивая в одну из пустующих бочек, что стояли рядом с двумя огромными, тоже бочками, только размерами побольше раз в 10. Зачем их надо было ставить рядом друг с другом, Мизар не понимал, но подозревал, что это было как-то связано с их содержимым и тихо фыркающими неподалеку лошадьми. Несмотря на то, что снаружи лагерь эльфов казался маленькой крепостью, изнутри он был довольно просто обустроен, а внутри чистокола было всего 4 участка, выстроенные в 3 ряда палатки рядовых бойцов, конюшни, в которых стояло с полсотни лошадей, шатер командирского состава с находящимся рядом лазаретом, а все остальное место занимала большая площадка, которую, судя по всему, использовали для других нужд. В необширном кусочке свободной земли был расположен и небольшой арсенал, та же расширенная командирская палатка, только когда Мизар заглянул внутрь, то заметил ящики и стойки с оружием, и нечто вроде походной кухни, 3 огромных котла, от которых шел упоительный аромат чего-то мясного, и большой костер, над которым висел зажаренный целиком здоровенный хряк. Сейчас молодой наемник находился примерно посередине лагеря, и на его удачу, часовых тут не было, но периметр эльфийской стоянки охранялся очень прилично, даже с кольцом невидимости Мизар не был уверен, что ему удалось бы войти с парадного входа. И сейчас дело было даже не в большой толпе, ведь эльфийские солдаты уже давно разошлись по своим палаткам, а телеги с трупами были накрыты разрисованными какими-то колдовскими каракулями покрывалами. А в бдительности стражей, взбудораженные атакой на караван, бойцы были нервными и прислушивались к каждому шороху, а потому могли банально услышать бывшего рыбака, для чего ему и пришлось разыгрывать ту ловушку с водоносом. Убедившись, что нападение было ложным, солдаты немного успокоились и даже начали посмеиваться над ситуацией. Пусть эльфийского Мизар и не знал, но парень был готов отдать руку на отсечение, что та пара хихикающих караульных шутила над своей излишней мнительностью. Да и проскользнуть в лагерь, идя вслед за раненым веслоухим, получилось на удивление легко. Так, важные документы должны быть в палатке главного ушастого. Молодой наемник осторожно приподнял крышку бочки, в которую он залез, и, стараясь не привлекать внимания, начал разглядывать шатер эльфийского командира. С вышек чистокола его шатер не виден, что очень даже удачно. Вот только там на входе стоят сразу аж два громилы. Да вы только гляньте на эти морды. У Малакаса охранявший вход бандит выглядел менее зверски. И откуда только такие веслоухие вообще взялись? В первый раз вижу эльфа, что габаритами орку не сильно уступает. Может, полукровки какие, хотя кликов никаких вроде не видно, да и цвет кожи у них обычный. Ай, неважно, надо их как-то отвлечь, иначе они голыми руками из меня отбивную сделают, никакие отравленные заточки не помогут. Вот только как это сделать, хм, а если, ух, хорошее у тебя вино, Тель. Опустошивший кубок эльфийский солдат проглотил взятый с посеребренного блюда кусочек жареного мяса и, благодарно кивнув вновь наполнившему его посуду сослуживцу, продолжил свой рассказ. На чем я там остановился? Трое уже подвыпивших эльфов сидели в небольшой палатке и в тусклом свете масляного фонаря слушали речь Марика. Он был единственным из всего их отряда, кто участвовал в прошлой войне с людьми и мог рассказать о событиях того времени, на начале этой войны. Подсказал ему третий эльф, имени которого Тиэль так и не узнал. «Ты сказал, что она началась как-то странно и что в то время никто в нашем княжестве вообще не ожидал». «Не ожидал, это слабо сказано», — тихо хмыкнул Марик, вспоминая события 700-летней давности. «Вы оба только недавно стали воинами и поэтому не можете знать того сумбура и хаоса, который царил среди нашего командования в те годы, и даже если я расскажу все в деталях, вряд ли вы сможете это понять. Да, мы с Телем вступили в армию после прошлого призыва, но что в этом такого плохого?» — спросил у рассказчика не назвавшийся боец, который по его примеру отведал жареного мяса. «Плохого, ничего, но некоторые вещи можно осознать, только когда увидишь их собственными глазами». Марик поморщился, но затем залпом опустошил свой кубок и продолжил, как ни в чем не бывало: «Ну да это не важно, просто примите как данное. Никто из эльфов в то время и не догадывался, что смертные осмелеют настолько, что решат бросить нам вызов. Их главный козырь на поле боя, тяжелая кавалерия, в то время был еще не так силен. Таких рыцарей у смертных было мало, а лунного металла не хватало даже на то, чтобы снарядить хотя бы один такой полк». «Погоди-ка», — Тель перебил говорящего и, сделав глубокий глоток из кувшина, кубков на всех не хватило, а бежать на кухню, чтобы позаимствовать там пару глиняных чашек, было верхом глупости. Повара быстро доложили бы старшему офицеру, и тот моментально накрыл бы все посиделки. «Я слышал, что тяжелая кавалерия Фаррелла сыграла в последней битве той войны решающую роль». «Так и было», — согласно кивнул Марик. «Но это верно только для конца войны, когда правивший в то время людьми король по имени эльфийский боец на секунду задумался, а потом тихо рассмеялся. «Во имя хозяина великого леса, в те дни мы так боялись это чудовище в человеческом обличье, что я даже забыл, как звали того смертного, что возглавлял людские армии». «Забавно. Что же в этом такого забавного?» — непонимающе переглянулись слушающие его эльфийские солдаты. «То, что когда я начинаю говорить об силах Фаррелла того времени, то первым в голову приходит тот смертный, который этому королевству как раз таки не служил. Разим убийца живых». По телу воина княжества осенней листвы пробежала отчетливо заметная дрожь. «Вы никогда не задумывались, почему он получил именно такое прозвище? Убийца живых – не слишком-то подходящее название для того, кто перебил столько эльфов. Куда лучше звучала бы смерть лесного народа или погибель великого леса. Но все зовут его именно так. Причем даже смертные, которые уже тогда наш народ не сильно любили, зовут его абсолютно так же. Как думаете, почему?» В ответ заинтригованные слушатели лишь неопределенно пожали плечами. В головах молодых эльфийских солдат не было ни одной причины, по которой обе враждующие стороны могли наградить кого-то одним и тем же именем. Все дело в том, что для фарельских солдат Разим был точно таким же врагом, как и для нас. Это чудовище не делало различия и убивало всякого, кто вставал у него на пути, вне зависимости от того, был ли это эльф или человек, — объяснил Марик, отхлебывая из кубка с вином и успокаивая слегка подергивающиеся руки. «И можете быть уверены, делал он это с крайней жестокостью. Это уже моя седьмая война, и повидал я за прошедшие тысячелетия всякого». Но эльфийский боец поднял голову и перевел взгляд с одного слушателя на другого. «Такого яростного упоения чужими страданиями и муками я больше нигде не встречал. Даже у наших темных собратьев, которые весьма сведущи в пытках, такого не встречалось. Драу руководствуются в первую очередь собственной выгодой, и при хорошей плате с ними можно найти общий язык, Аразим получал удовольствие именно от агонии своих жертв, и договориться с ним не мог никто. Даже у смертных это не получилось, хотя, по словам нашей разведки, они пытались это сделать. Но я могу с уверенностью сказать, что он людей не послушал. Ты видел, как убийца живых пытал своих сородичей? С недоумением воззрился на него Тель. Слава великому лесу, нет, иначе я бы разделил их участь и стал следующей жертвой. Солдат лесного народа сделал отгоняющий темных духов знак. Я видел этого долгоживущего только на поле боя, в гуще сражения, и тогда ему было немного не до пыток. Но вместе с этим я видел и тех, кому не повезло так, как мне. Наш отряд несколько раз находил кучи истерзанных трупов, причем как с нашей, так и с фарельской стороны. Высушенные тела, как будто облитые невероятно едкой кислотой и с черными пятнами по всем, видя, как позеленели его слушатели, эльф перестал описывать все в деталях и прокашлялся. КХМ, не буду грузить вас подробностями, а то еще чего доброго, съеденная закуска полезет обратно на пару с вином, и скажу кратко, смерть жертв Разима убийцы живых была крайне мучительной. После того, как мы наткнулись на первый могильник, мне целую неделю кусок в горло не лез, а от мяса я и вовсе на год отказался. Невероятно жуткая картина. Ты говоришь так, будто бы он вовсе не был человеком. Слегка нервно хихикнул Тель, пытаясь скрыть свой страх. О, среди нас ходило множество слухов о том, кем бы мог быть этот долгоживущий, и тот факт, что про него никто ничего не знал, только подливал масла в огонь. Неизвестный человек, с жутко изувеченным лицом, появляется непонятно откуда и начинает голыми руками рвать всех подряд, совершенно без разбора. Такое развитие событий не может не породить множество вопросов. Мы строили самые разные теории, начиная с того, что это был замаскированный под смертного демон бездны, и заканчивая тем, что это секретное оружие короля Фарла, которое вырвалось из-под его контроля, но в итоге никто так и не узнал, что это был за человек и из какой страны он был родом. Единственное, что смогли выяснить наши чародеи, это то, что магом Разим не был, ровно как и друидом, или священником какого-то божества, но при этом какими-то особыми силами он владел, уточнил у него слегка нервничающий Тель. Конечно, владел, громко фыркнул в ответ Марик. Я же говорил, он прямо на моих глазах голыми руками порвал напополам взрослого мужчину в полном латном доспехе. Если бы все люди так умели, какая-нибудь их империя уже занимала бы собой весь континент, и слава великому лесу, что это не так. У нас так разве что генерал Ферлик может так сделать, и то непонятно, каким образом у него это получается, а тут какой-то... Фух, эльф слегка раздраженно выдохнул и продолжил свой рассказ. Как-то раз мой отряд послали проведать одно из наших тайных убежищ. К тому моменту людской король уже смог договориться с Орденом Света о поставках лунного железа для своей армии, и из-за этого война затянулась. Тяжелая кавалерия смертных стала почти непробиваемой для наших чародеев, и Фарл начал делать основную ставку именно на нее, а что-то противопоставить таранному удару рыцарей, каждый из которых вместе с конем, оружием и доспехами весил больше тонны, мы тогда еще не могли, и приходилось делать такие вот убежища, из которых наши диверсанты совершали вылазки. И вот один из таких схронов, что был создан для наблюдения за отрядами смертных, внезапно перестал присылать сообщения. Слушатели затаили дыхание, ожидая услышать, что же произойдет дальше. Дело тогда происходило именно на том берегу реки, что сейчас удерживают смертные, и должен сказать, что той местности мы тогда не знали, и следопытов среди нас не было. К убежищу мы шли только по карте и по сути, вслепую. Это оказалась сквозная пещера, расположенная посреди холмов, таких и в западном крае, и дальше на землях современного Фарла хватает с избытком. Уже на подходе мы почувствовали что-то неладное. Птицы замолкли еще задолго до того, как мы увидели вход. Стало тяжело дышать, и местами казалось, что сам воздух загустел до состояния камня. Но повернуть обратно мы не могли, нашего генерала не устроил бы ответ «там творится что-то странное», а армейские порядки в те годы были на порядок суровее, чем сейчас, и если генерал отдавал приказ, он его надлежало выполнить любой ценой. Если бы мы повернули назад, то нас за такое могли просто казнить, поэтому, несмотря на страх и нестерпимую тяжесть, мы решили идти дальше. Но чем ближе мы подбирались к цели, тем хуже становилась погода. Вскоре все небо над нами затянули темные тучи, и хлынул сильнейший ливень, что превратил дорогу в грязное и почти непроходимое болото. Но мы не сдались, и давя сапогами грязь, что была нам чуть ли не по колено, все же смогли достигнуть своей цели. Перед входом в пещеру густо росли деревья, что прикрывали ее от дождя, и там был кусочек твердой, сухой земли шагов примерно на 50 в каждую сторону, выбравшись на который мы смогли немного перевести дух. Командир отряда сразу насторожил отсутствие часовых, которые, по идее, должны были нас встретить, а потому он приказал нам глядеть в оба и быть настороже, после чего мы медленно и аккуратно двинулись вглубь убежища. И угадайте, что мы там обнаружили? Трупы наших солдат, сделал весьма очевидное предположение Тиль. Именно, подтвердил его догадку Марик. Все разведчики были мертвы, а их тела сложили в кучу, и на каждом были характерные следы истязаний Разима. Поняв, что произошло, мы тут же ринулись обратно, но на выходе из убежища нас ждала засада. Это был убийца живых, судорожно выдохнули оба слушателя. Нет, во всяком случае, не сразу. К нашему удивлению, это оказался отряд фарельцев, около двух десятков конных рыцарей при поддержке мага, который моментально запечатал вход в пещеру, стоило нам лишь из нее выйти. Положение было практически безвыходным. 10 легких пехотинцев против двух десятков рыцарей с боевым чародеем на куске земли размером в 5 десятков шагов. Если останешься, тебя просто раздавит копытами, а если попытаешься убежать, то далеко не уйдешь. Коням смертных, в отличие от нас, было плевать на грязь, и двигались они по ней совершенно спокойно. Мы приготовились к последнему бою. К чести командира людей, он пытался предложить нам сдаться и даже кричал что-то шутливое на своем языке. Фарельские рыцари в целом довольно трепетно относятся к вопросам чести, как своей, так и чужой, но договориться мы не успели, потому что появился Разим. Пещера с трупами наших солдат оказалась ловушкой, но сделанной с расчетом сразу на две жертвы, и на нас, и на отряд рыцарей Фарела, которые думали, что засаду делают только они. Не знаю, где убийца живых прятался, но следующее, что я запомнил, было оторванной головой смертного мага, летящей в нашу сторону, а дальше началась кровавая бойня. Разим двигался очень быстро, а прыгал так высоко, что казалось, будто бы он умеет летать, и каждый удар его левой руки нес смерть. Полные латы, что блокировали любую магию, не спасли тогда фарельских рыцарей. Убийца живых как будто не замечал, что его сородичи что-то защищало и рвало их на части, словно дикий зверь. Кровь лилась рекой, но с гибелью чародея смертных барьер на входе в пещеру пропал, и пока это чудовище было занято своими сородичами, нам удалось ускользнуть и уйти через запасной выход. Но Марик сделал небольшую паузу и внимательно посмотрел на своих слушателей. «Вот что я вам скажу, ребята, не верьте тем слухам, что говорят, будто бы этот долгоживущий был потерявший разум тварью. Разим, убийца живых, не был безумным и кровожадным монстром. Перед тем, как сбежать оттуда, я разок пересекся с ним взглядами, и в глазах этого человека была только холодная и расчетливая злоба. Он ненавидел людей и эльфов абсолютно одинаково, и планомерно изводил нас всех, разумно или нет, а хорошо, что его в итоге смогли одолеть». Натянуто улыбнулся Тиль, пытаясь скрыть дрожь в ладонях. «Такого врага нашему народу уж точно не надо». «Победили?» — криво усмехнулся в ответ Марик. «Я бы не был в этом так уверен. Тело Разима так и не было найдено, равно как никто и никогда не говорил, что смог убить его, а уж таким-то трофеем похвалился бы даже великий князь. Больно много крови попил у нас этот долгоживущий. Нет, друзья, убийца живых не был повержен. В один прекрасный момент этот человек просто взял и исчез, оставив всех гадать, что же с ним случилось. И есть одна версия». Эльфийский боец с хитрой улыбкой посмотрел на своих товарищей. «Что произошло? Это вскоре после нападения на нашего главнокомандующего, в ходе которого весь отряд господина Ферлика погиб, а сам красный клинок получил шрам, что делит его лицо надвое. Но почему-то генерал не объявил о том, что одолел такого могучего врага, а значит, победу в той битве он не одержал. Но само собой, это все, всего лишь слухи». Глава 18. Бессонная ночь. Значит, они прошли здесь примерно две недели назад. Невысокий мужчина в черненном кожаном доспехе откинул назад полу своей накидки из грубой серой ткани и присел на корточки рядом с высоким раскидистым деревом, от которого в сторону ближайших кустов уходили разношерстные следы. На земле рядом с лесным исполином были отчетливо видны отпечатки как подкованных сапог, так и огромных босых ступней лесного тролля. И решили использовать для переправы через реку самый отдаленный от основных сил вариант. Хитро. Для большого отряда брод слишком мал, но для маленькой группы это самый подходящий вариант, и тут атаки точно никто не ожидал. «Господин Фис, к К королевскому разведчику со спины подошел облаченный в точно такую же экипировку боец. Пришло донесение от главной разведывательной группы. Информация от шпионов подтверждает то, что нам сообщил капитан Игнар. Наша цель действительно не так давно была замечена в Бирке, где приобрела нескольких невольников боевой направленности. Агенты из расположенной в городе наемников ячейки потрясли продавшего рабов торговца на предмет дополнительной информации о цели, но тот знал о покупателе практически ничего. Единственное, что смог выдавить из этого торгаша наш палач, это имя одного из теневых лидеров Бирка, с которым наша цель как-то контактировала. Некто Малакас. Агенты запрашивают разрешение на арест и допрос этого человека. Я знаю, о ком идет речь, и это не человек. Поморщившись, перебил его названный Физом мужчина. А очень влиятельный и крайне опасный дроу. Передай нашим агентам, чтобы они к этому темноухому даже близко не совались. Последнюю нашу ячейку в городе наемников именно его головорезы и потеряли. Так что не нужно рисковать ради сомнительной зацепки еще одним отрядом. Тогда, может быть, нам стоит собрать несколько штурмовых групп и нанести ему ответный визит? Нет, этот эльф засел в Бирке слишком крепко и быстро его взять не получится, а на полномасштабную чистку у нас нет времени. Его Величество прямо сказал, что его союзники хотят увидеть результат в самое ближайшее время. К тому же король и сам хочет узнать, зачем эльфам так понадобился этот селянин. Так что мы должны найти его первыми. В любом случае, я сомневаюсь, мы получим от Малакаса правдивые ответы. А пытать темного эльфа дело почти бесполезное. У их народа мучения это часть культуры, и с ним мы провозимся минимум месяц. К тому же этот дроу умеет хитрить и изворачиваться похлеще любой змеи, и он абсолютно точно будет нам лгать, сколько бы мы ему ни предложили за интересующую нас информацию. Да и вряд ли он знает текущее местонахождение этого мизера или что-то касательно тех причин, по которым его ищут остроухие. Скорее всего, Малакас просто продал ему пару своих побрякушек. Так что оставим темноухого на потом, сейчас немного не до него. По цели что-то еще узнать удалось. Во время пребывания в Бирке она располагалась в трактире «Королевская гидра», которой принадлежит. Продолжил было доклад королевский разведчик, но Физ его вновь остановил. Халику из султаната. Про владельца этого заведения я тоже в курсе, он проходит у нас по другой статье, так что можешь дальше не продолжать. Хаем, низкорослый мужчина еще раз посмотрел на уходящие в густые заросли следы наемного отряда и глубоко задумался, как же тесен порой бывает мир, вроде бы и велик, но куда ни плюнь, а попадешь в знакомое лицо. К татуированному чародею крестьянина скорее всего направил наш толстый друг Вагаш. Если мне не изменяет память, то в 1001 крови его сослали как раз во время очередной военной кампании против нежити, а Халик в то же время был там в качестве наемного мага, так что они должны быть друг с другом знакомы. Дроу абсолютно точно имеет шкурные интересы, связан с целью лишь по причине своей выгоды, иначе он попросту не умеет работать. Но вот почему всем так резко стал интересен какой-то крестьянин, непонятно. Господин Физ, есть еще одна новость. Похоже, что у нас появились соперники. Некоторое время назад в Бирке были замечены несколько эльфов, что пыталось выйти на контакт с Малакасом. Подробности их встречи нам неизвестны. Принесший донесение агент был найден в тот же вечер с перерезанным горлом в ближайшей канаве, а после этого группу остроухих охотников за головами, снаряженных по высшему разряду, засекли на дороге, ведущий в султанат. Но несколько дней назад они развернулись в обратную сторону и, судя по всему, сейчас движутся прямо сюда. Сюда, это в западный край, или конкретно в это самое место. Физ ткнул пальцем в землю под ногами. Предположительно, второй вариант. Эльфийские охотники идут строго по следу нашей цели, и если мы задержимся тут еще на пару суток, то скорее всего с ними пересечемся. Боец услужливо поинтересовался у своего командира. На этот счет будут какие-то приказания? Хаем, соберите полог теней. Мне нужно кое с кем поговорить. Коротко поклонившись Физу, мужчина поднял руку и сделал быструю распальцовку. Невидимые до этого момента остальные члены их отряда образовали вокруг своего лидера широкий круг и, сняв с рук кожаные перчатки, приложили оказавшиеся под ними перстни с крупными мутными камнями к земле. От каждого бойца в сторону двух его товарищей пошла серая хмарь, и вскоре низкорослого командира отряда королевской разведки скрыл серый, непроглядный туман. Сам же Физ достал из кармашка на поясе маленькую хрустальную сферу, уменьшенную копию тех шаров дальновидения, что использовали людские маги, единственным отличием которой был выступающий сбоку острый шип. Уколов об него указательный палец, низкорослый мужчина капнул кровью на прозрачную поверхность артефакта и принялся ждать. Хрустальная сфера жадно впитала в себя алую жидкость и, удостоверившись, что им пытается воспользоваться хозяин, а не кто-то другой, начала устанавливать связь с владельцем другого такого артефакта. Ждать командиру группы разведчиков пришлось недолго, не прошло и нескольких минут, как мгла внутри артефакта рассеялась и в хрустальной поверхности отразилось лицо светловолосого эльфа. «Господин Улиэль, у нас возникла небольшая проблема, Ирик. История была крайне интересной, но думается мне, что мы малость засиделись и пора бы уже мне возвращаться в свою палатку». Залпом допив остатки вина из кувшина, Тель поднялся на ноги и, слегка покачнувшись, направился к выходу. «Надо подготовиться к завтрашней головомойке от командира, да и вещички начать паковать. После такого провала он меня точно из отряда вышвырнет и хорошо, если пинка вдогонку не отвесит. Не волнуйся на этот счет», — успокоил его Марик, задирая полог шатра, в котором они находились, и удерживая перебравшего водоноса за плечо, чтобы тот не потерял равновесие. «Наш командир не дурак и прекрасно понимает, что если ты уйдешь по-тихому, то все от этого только выиграют. Ты переведешься в более спокойное место, где тебе скорее всего не откочерыжат голову, а мы перестанем беспокоиться, что с тобой может случиться очередная неприятность и под удар попадет уже весь отряд». Немного грубовато сказал. Скис от этих слов неудачливый солдат, который был уже, что называется, на бровях. М мог бы и помягче выразиться. Куда уж мягче-то, мы же не на каком-нибудь княжеском приеме. Послушай меня, Тель. Марик без тени улыбки посмотрел на своего боевого товарища. Я не буду тебе врать и скажу прямо, ты хороший эльф и надежный собутыльник, но при этом очень плохой солдат, и война совершенно не подходящее для тебя ремесло. И вот тебе мой дружеский совет: как прибудешь в тыл, попробуй договориться об уходе со службы и найди себе дело по душе. Магией займись или в друиды подайся. У древолюбов вечный недобор, и они всегда учеников себе ищут. Тебе же самому от этого лучше станет. Я подумаю об этом. Спасибо за историю. Быстро попрощавшись со своими сослуживцами, Тель еще раз икнул и вышел наружу. Надеюсь, на свежем воздухе он достаточно протрезвеет и сможет дойти до своей палатки, не попав в неприятности. Ты думаешь? С сомнением посмотрел на Марика второй боец. Он же даже на ровном месте яму найдет. Может, поможем ему до нее добраться? Не еет. Пусть сам учится решать свои проблемы, за эту ночь мы уже достаточно его выручили. Так, а вот и подходящая цель. Если бы кто-то в эту ночь решился бы прогуляться по лагерю конных патрульных княжества осенней листвы, он бы мог наблюдать удивительнейшую картину. За немного захмелевшим и слегка пошатывающимся на ходу молодым эльфийским солдатом тихо кралась деревянная бочка. Как только остроухий боец отдалялся от нее больше, чем на несколько шагов, бочка приподнималась, показывая пару добротных кожаных сапог, и мелкими шажками быстро семенила вслед за нализавшимся бойцом. В один момент нализавшийся эльф что-то заподозрил и решил обернуться, увидев стоящую посреди дороги бочку, которой еще минуту назад там не было. Длинноухий солдат не придумал ничего лучше, чем подойти к ней шаркающей походкой и попытаться заглянуть внутрь. Но как только он снял крышку и склонился над деревянной тарой, из бочки вылезла чья-то рука и с кинжалом и ударила солдата навершием оружия в лицо. Под хруст ломающегося носа остроухий боец пошатнулся и завалился на спину. С тихим стоном эльф поплыл и начал водить по воздуху руками, пытаясь остановить начавший вращаться вокруг него мир, а выпрыгнувший из бочки парень ударом локтя в висок отправил пьяного солдата княжества осенней листвы в царство снов. А теперь надо действовать быстро, скоро здесь должен будет пройти патруль остроухих. Мизар достал нож и, быстро перерезав удерживающие нагрудник остроухого веревочки, раздел его догола и, собрав все собранные вещи в позаимствованный на эльфийском арсенале мешок, утопил его в выгребной яме, что он заметил еще в момент продумывания своего плана. Прокравшись к шатру командира лагеря, парень спрятался в находящихся позади него ящиках с какими-то травами. По соседству с палаткой офицера находился полевой лазарет, и скорее всего эта растительность имела какие-то лекарственные свойства, а груда ящиков была импровизированным складом, и принялся ждать. Хех, даже излишнюю бдительность врага порой можно обернуть себе на пользу. Свобода действий Мизара объяснялась довольно просто. Внешняя охрана своей стоянки у эльфов была налажена на порядок лучше, чем внутренняя, и за все время, Пока парень чуть ли не в открытую разгуливал по лагерю, он заметил караульных всего один раз. Пара длинноухих солдат без особого энтузиазма патрулировала лагерь и не спеша прогуливалась строго по одному и тому же маршруту, пока молодой наемник сидел в бочке. Одни и те же стражи прошли мимо него аж 4 раза и всегда с равными промежутками времени, что позволило бывшему рыбаку прикинуть скорость, с которой те двигались по заданному пути. И сейчас они как раз были должны наткнуться на своего обобранного до исподнего товарища, бессознательное тело которого Мизар намеренно оставил в таком положении, чтобы у патрульных создалось впечатление, что вырубленного эльфа пытались спрятать, но враг слишком спешил и в итоге бросил остроухого прямо на месте.